Глава 38. Поиски воспоминаний. Златобров рассердился и не стал помогать старому коту вставать. Он смотрел на него и ждал, когда тот поднимется. Но старик был не в силах этого сделать. Лежа на земле, он посмотрел на Златоброва и пробормотал себе под нос. «Я наконец-то нашел тебя, сын мой». Тем временем Златобров прошелся несколько раз взад и вперед по комнате и неприветливым голосом сказал: «Я не знаю тебя. Ты говоришь, что я твой сын, основываясь только на своих чувствах. Как я могу тебе верить?» «Знаешь, почему тебя зовут Златобров?» — спросил старый кот. «Меня зовут Златобров?» — растерянно спросил молодой кот. Он продолжал ходить по комнате взад и вперед. «А ты помнишь, что у тебя есть младший брат, которого зовут Меднобров?» — спросил старый кот. Златобров покачал головой. «А твою маму зовут Нежноглазка, и она самая красивая кошка в мире». Златобров по-прежнему мотал головой. «А помнишь своего дядю? Его зовут Чернохвост, и он настоящий интриган». Продолжал задавать вопросы старик. Мысли вспышками мелькали в голове растерянного кота, как будто он вспомнил что-то. Но через мгновение все снова пропало. Старый кот вздохнул и сказал сам себе: «Я едва не забыл, что ты вернулся из другого мира. Твои воспоминания все стерлись». Сказав это, он поднялся и медленно побрел к выходу. Снаружи в темноте стоял Хитроус и не сводил глаз со входа в пещеру. Он хотел выяснить прошлое нового главнокомандующего, но вместо этого узнал, что Белохвост все еще жив. Он ужасно испугался. Каждый мускул на подушечках его лап свело судорогой. Хитроус нервно сжимал и разжимал их, мрачно повторяя: «Боже мой! Боже мой!» На следующий день Хитроус попросил Серолапа отпустить его назад, объяснив это тем, что долго не видел родных мест и хотел бы вернуться ненадолго домой. Король диких кошек счел его желание разумным и не стал его останавливать, но велел поскорее вернуться обратно. Вернувшись в королевство Туми, Хитроус дождался темноты и незаметно пробрался в пещеру Чернохвоста. Тот сильно удивился, но тут же взял себя в лапы и бесстрастно спросил: «Что заставило тебя вернуться?» Хитроус рассердился и молча зашагал по комнате взад и вперед. Наконец он пристально посмотрел на Чернохвоста и произнес: «Я вернулся сообщить тебе, чтобы ты готовился к похоронам. Тебе жить надоело?» Чернохвост в упор посмотрел на своего главнокомандующего. «Нет, я говорил о твоей смерти», — елейно протянул Хитроус. «Белохвост жив, я видел его собственными глазами. Хотя он и выглядит намного старше и не в такой форме, как ты, но это он, и он жив». «О чем ты говоришь?» — воскликнул Чернохвост и схватил Хитроуса. «Ты вообще в своем уме? Как ты смеешь говорить мне такую чушь?» Хитроус расхохотался, спокойно оттолкнул Чернохвоста и произнес: «Неужели ты забыл, что у меня самая ясная голова в мире? Ты думал избавиться от меня, оставив на Западе. Но я все еще так предан тебе, что, обнаружив Белохвоста живым, тут же вернулся доложить об этом тебе. Если бы я замышлял измену, то непременно рассказал бы об этом Меднаброву». Чернохвоста прошиб холодный пот. Он понимал, узнай об этом Меднобров, закончить начатое будет сложно. Его настроение молниеносно изменилось, и он с самым дружелюбным выражением на морде, на которое только был способен, подошел к Хитроусу и прошептал: «Ты остался на Западе только по решению Медноброва. Я пытался его переубедить, но ты же знаешь, насколько он упрям». «Конечно, знаю», — согласился Хитроус. «Поэтому я считаю, что Меднобров не должен узнать об этой новости», — твердо сказал Чернохвост. «Я не получу никакой выгоды, если он узнает об этом. — пожал плечами серый кот. «Возвращайся домой и не высовывайся. Я должен все обдумать», — приказал Хитроусу король. Хитроус отправился домой с самодовольным видом, поскольку знал, что в этот раз смог поймать для Чернохвоста самую большую добычу. Он был уверен, что через несколько дней король точно назначит его на какой-нибудь высокий пост. Придя домой, Хитроус не смог заснуть. Он лежал на кровати и смотрел в потолок широко раскрытыми глазами. Только под утро его наконец-то сморил сон. Рано утром Меднобров пришел к дяде просить принять его. Чернохвост с трудом открыл глаза и спросил, что случилось. Он хотел было попросить племянника уйти и продолжить спать. Но первые слова Медноброва повергли его в ужас, и всю сонливость как лапой сняло. Племянник сказал: «Коготок очень скучает по дому и хотела бы навестить свою семью. Сегодня мы собираемся отправиться в дорогу». Чернохвост резко сел на кровати. Почувствовав, что потерял над собой контроль, король улыбнулся и сказал: «Тоска по дому — это нормально, но к чему такая спешка? Сам посуди, ты только-только оправился от болезни. Разве не стоит получше восстановить силы?» «Со мной все в порядке. К тому же я возьму с собой побольше солдат, и в дороге ничего не случится», — спокойно ответил Меднобров. «Раз уж ты заговорил о солдатах», — благосклонно проговорил Чернохвост. «Я вспомнил, что недавно начал отбор в элитные войска. Сейчас они как раз тренируются. Ты был еще нездоров, поэтому я не стал тебе говорить об этом. Через несколько дней ты можешь лично устроить им смотр». Чернохвост принял самый заботливый вид и похлопал Медноброва по плечу. «Позже эти войска станут полностью твоими. Тебе придется самостоятельно все контролировать. Когда пройдет смотр, ты сможешь отправиться в путь», — подытожил дядя. Меднобров подумал и кивнул головой в знак согласия. Когда племянник ушел, Чернохвост почувствовал сильную головную боль. Он ненавидел сам себя и мучился угрызениями совести, но действительно не мог себе представить встречу с братом. Король предпочел бы умереть, чем оказаться перед братом. Позже он позвал Хитроуса к себе, отдав ему секретный приказ отправляться на запад и убить Белохвоста. Серолап был весьма удивлен столь скорому возвращению Хитроуса. Он спросил его, почему он не захотел задержаться дома хотя бы на несколько дней. На что тот ответил, что одного взгляда на дом достаточно, а государственные дела все же важнее. Больше король диких кошек не возвращался к этому вопросу. Хитроус принялся все разнюхивать и, наконец, выяснил, что Белохвост живет в королевском дворце и практически из него не выходит. Оставалось только тайно проникнуть во дворец. Сказано, сделано. Под прикрытием темноты Хитроус проник в королевский дворец. Глубокой ночью часовые солдаты практически спали на посту, поэтому серому коту не составило большого труда пробраться мимо них. Постепенно он добрался до дверей в покое Белохвоста. Там не было охраны, а потому он тайком посмеялся такой глупости. Подойдя на цыпочках к двери, он уже собрался толкнуть ее, как увидел вошедший патруль во главе с главнокомандующим серебристо-серым котом. Хитроус не знал, что главнокомандующего зовут Златобров, однако был прекрасно осведомлен, что перед ним сильный боец, и тому, кто попадется ему в лапы, не сдобровать. Поэтому он не осмелился задерживаться возле двери, развернулся и побежал прочь. Златобров тут же бросился в комнату старого кота. Увидев, что с ним все в порядке, он вздохнул с облегчением. Солдаты бросились в погоню за нарушителем, но, вернувшись, сообщили, что не смогли догнать его. Златобров хотел было уже закрыть дверь и дать старому коту дальше отдыхать, но тот, вопреки ожиданиям, схватил его за лапу и проговорил: «Войди, мне есть что тебе рассказать». Златобров был вынужден поручить дальнейший патруль солдатам, а сам остался с отцом. «Скорее всего, это разведчик королевства Туми. Они как-то узнали, что я жив. В таком случае дни мои сочтены», — сказал старый кот, тяжело дыша. Златоброву показалось, что его опасения несколько преувеличены. Напрямую он этого сказать не мог, поэтому принялся успокаивать старика. «Не волнуйся, мы тебя защитим». «Мне не нужна ваша защита. Я просто хочу, чтобы ты поверил, что ты мой сын». Оборвал его старый кот. Златобров почувствовал себя немного неловко, улыбнулся и сказал. «Хорошо, ты намного старше, можешь смело звать меня своим сыном». «Ты все-таки не веришь», — с грустью проговорил старик. «Прошу тебя, ляг на кровать, закрой глаза, и что бы ни случилось, не открывай их, пока я не скажу». Серебристо-серый кот подумал, что это абсурд, но, посмотрев на серьезную морду старого кота, не стал отказываться и, как послушный ребенок, сказал: «Хорошо, я сделаю так, как ты просишь». После чего он лег на кровать. Старый кот внимательно посмотрел на Златоброва. Затем закрыл глаза и положил лапу сыну на лоб. Тот испугался и хотел встать, но старый кот строго произнес: «Ни в коем случае не шевелись, уже почти все». После чего он какое-то время сидел молча. Затем медленно убрал лапу и слегка улыбнулся, словно любуясь произведением искусства. «Хорошо», — удовлетворенно прошептал Белохвост. Златобров открыл глаза, резко сел и спросил: «Что ты делаешь? Ты...» Старый кот бессильно упал в лапы сына. Он с радостью посмотрел на него и сказал: «Только ценой моей жизни можно было вернуть тебе часть воспоминаний». Златобров вдруг почувствовал, как его голова увеличивается в размере. Стиснув зубы, он воскликнул: «Что происходит?» «Не задавай слишком много вопросов. Как только я умру, ты все вспомнишь. Делай то, что считаешь нужным, не ошибешься», — прошелестел старик. Его голос звучал очень слабо. Каждое слово ему давалось с огромным трудом. Но Златобров слышал все отчетливо. Он легонько потряс старого кота. «Ты не можешь умереть! Не можешь!» Тут старый король неожиданно дернулся в сторону. Голова свесилась на бок. Он перестал дышать. Златобров обнимал окровавленного старого кота и чувствовал, как внутри него волной растет огромное горе. Оно рвалось наружу из сердца, через вены, через подушечки лап и, наконец, дошло до головы. У него почернело перед глазами, и он упал в обморок. Когда серебристый серый кот пришел в себя, Серолап сидел перед ним на кровати и с беспокойством смотрел на него. Все произошедшее оказалось сном, но вдруг произошло что-то странное. Златобров почувствовал, как в его голове начали появляться образы, которые останавливались на короле Чернохвосте из королевства Туми. Златобров усиленно затряс головой. «Тот старый кот, где он?» Теперь он, наконец, все вспомнил и не сомневался, что старик — его отец. «Я уже похоронил его», — сказал Серолап и улыбнулся. «Должно быть, он напугал тебя. Отдыхай». Златобров промолчал, закрыл глаза и позволил картинкам вновь появиться в его сознании. Постепенно у него сформировался объект ненависти. С того момента, как воспоминания Златоброва пробудились, он готовился только к одному — убить, чтобы вернуть себе королевство Туми и трон. Он поговорил с Серолапом и сказал, что уже давно занимает пост главнокомандующего, но еще ни разу не возглавлял отряд солдат. Он рассчитывал взять с собой отборные войска и отправиться на границу. Там можно было хорошо ознакомиться с рельефом местности и укрепить королевский авторитет. Король посчитал его предложение разумным и дал согласие. С границы пришло сообщение о том, что войска королевства Диких Кошек в полном составе подошли вплотную к границам и вот-вот ворвутся в королевство. Меднобров испугался и тотчас принялся собирать армию, чтобы лично выступить в поход. Коготок попросила взять ее с собой, объясняя это тем, что она сможет помочь урегулировать конфликт двух сторон. Меднобров согласился, что это будет правильным решением. Весь путь кот хмурил брови. Он никак не мог понять, зачем король Серолап отправился на границу и навел смуту. Еще более непонятным было то, что командир диких кошек тоже их ждет.